Апостол Павел. Павла сначала звали Савлом. Савл был фарисей, который терпеть не мог учеников Христовых. Он ходил по Иерусалиму, врывался в дома и всех верующих во Христа отправлял в тюрьму. Но этого ему еще показалось мало. Он пошел к первосвященнику Каиафе и просил, чтобы ему позволили идти в город Дамаск, переловить там всех верующих во Христа и мужчин и женщин и отправить их в Иерусалимскую тюрьму. Первосвященник позволил, и Савл отправился. Около полудня он подходил к Дамаску. День был светлый, ни одной тучки на небе, и светило солнце. Вдруг с неба заблистал свет сильнее. Сильнее солнечного. Савл и все бывшие с ним не могли перенести этого света, испугались и пали на землю. Тогда Савл услышал голос, который говорил ему: «Савл, Савл, что ты меня гонишь?» Савл спросил: «Кто ты, Господи?» Господь отвечал: «Я Иисус Назарей, которого ты гонишь». Сразу припомнились Савлу все его злодейства, как он сажал христиан в тюрьму, убивал их. «Что же ты повелишь мне делать, Господи?» — спросил он. Господь сказал: «Встань, иди в Дамаск, а там тебе будет сказано, что ты должен делать». Спутники Савла слышали, что кто-то с ним разговаривает, но не могли разобрать слов. Савл встал, хочет идти, но не может. Знаете ли, что с ним случилось? Он ослеп. И вот его взяли за руку и повели в Дамаск. Целых 3 дня он с горя ничего не ел, не пил, до тех пор, пока Господь не послал к нему одного ученика своего, Ананию, который исцелил Савла от слепоты и крестил его. С этих пор Савл не только перестал гнать христиан, но стал проповедовать Христа, рассказывать всем о жизни и чудесах Христовых и всех уговаривал веровать во Христа и молиться Ему. Савл сделался апостолом и крестил тех, которые веровали во Христа. Его стали звать Павлом.